Им представляется, что души убитых оленей и кабанов витают рядом с челюстями и привлекают к себе души живых оленей и кабанов, приводя их в расставленные охотникам западни. Итак, хитроумные дикари используют убитых животных в качестве приманки, позарившись на которую, их живые собратья идут навстречу своей гибели. Индейцы Лингуас, Гранчако, любят охотиться на страусов. Убив страуса и принеся его в селение, они стремятся перехитрить обиженный дух своей жертвы. Им кажется, что преодолев посмертный шок, дух страуса собирается с силами и отправляется на поиски своего тела. И Лингуа пытаются перехитрить дух, вырывает с груди страуса перья и разбрасывает их по следу. Перед каждым пучком перьев душа страуса, по их убеждению, останавливается в раздумье и спрашивает себя: «Это все мое тело или только часть его?» Это сомнение приводит дух в замешательство, а пока он, потратив немало времени, переходит от одного пучка к другому, охотники уже находятся далеко, в безопасном месте. Обманутый дух может блуждать вокруг да около сколько ему угодно. Все равно он никогда не осмелится войти в селение. Эскимосы района Берингового пролива верят, что души мертвых морских животных, тюленей, моржей, китов, после смерти хранятся в их мочевых пузырях, и что, возвращая мочевые пузыри в морскую стихию, они побуждают души воплотиться в новых телах и тем самым способствуют размножению промыслового зверя. Охотники-эскимосы, поступая в соответствии с этим верованием, извлекают и заботливо хранят мочевые пузыри всех убитых ими морских животных. В честь душ животных, убитых на протяжении года, на ежегодном зимнем празднике устраивают танцы в помещении для общественных собраний и приносят подношения, после чего пузыри вытаскивают на лед и опускают в проруби или полыни. По простоте душевной эскимосы воображают, что, возродившись в качестве тюленей, моржей и китов, души животных в восторге от оказанного им приема с радостью устремятся под копья, гарпуны и другие смертоносные орудия эскимосов. По тем же причинам племя, которое живет в основном или частично продуктами рыболовства, стремится оказывать рыбам всякого рода почести и знаки внимания. Так перуанские индейцы обожают рыбу и ловят ее в огромных количествах. По их представлениям, все виды рыб произошли от одной единственной рыбы, сделанной в верхнем мире. Так они именуют небо. Эта рыба де проявила заботу об индейцах, отдав на прокорм племени свое многочисленное потомство. Поэтому в области, где вылавливали больше всего сардин, поклонялись сардинам, в других областях – скатам, в третьих – налимам, в четвертых – золотым рыбкам, по причине их красоты, в пятых – речным ракам. В местах, где рыба не водилась или где не знали, как ее вылавливать, за неимением более крупных богов поклонялись крабам. Короче, они обожествляли виды рыб, составлявшие их основную пищу. Индейцы Кваки-Ютли в Британской Колумбии верят, что души лососей после смерти возвращаются в страну лососей. Поэтому они следят за тем, чтобы кости и потроха лососей были выброшены в море, где при воскресении в них мог бы вселиться дух лосося. При сожжении же костей лосося вместе с ними сгорела бы и душа, что сделало бы воскресение из мертвых невозможным. Индейцы племени Оттава из Канады также никогда не сжигали рыбьи кости из боязни вызвать недовольство духов рыб и их нежелание идти в расставленные для них сети. Они исходили при этом из того, что душа убитой рыбы переходит в тела других рыб. Гуроны также не бросали в огонь кости рыб, чтобы души их не отправились предупредить других рыб не попадаться в сети сжигающих рыбьи кости гуронов. У гуронов были даже люди, специализировавшиеся на чтении рыбам проповедей, в которых они уговаривали рыб прийти в сети. На хороших проповедников был большой спрос. В рыболовецком поселке Гуронов, в котором жил французский миссионер Сагар, один такой проповедник особенно славился своим цветистым красноречием. Каждый вечер после ужина он, предварительно убедившись, что все в сборе и царит строгое молчание, обращался к рыбам с проповедями. В своей речи он убеждал рыб, что гуроны не сжигают рыбьих костей. На эту тему он распространялся с особой елейностью. Он упрашивал, заклинал, приглашал, умолял рыбу прийти в сети, быть мужественной, ничего не бояться, ведь она оказывает услугу своим друзьям, которые относятся к ней с уважением и не сжигают рыбьих костей. Туземцы острова Герцога Йоркского каждый год украшают каноэ цветами и папоротниками. Нагружают, или делают вид, что нагружают, его деньгами в виде раковин и в возмещении ущерба, нанесенного рыбе прошлогодним ловом, пускают каноэ на волю волн. Чтобы снискать доверие остальных рыб, считается особенно важным хорошо обойтись первой пойманной рыбой, так как поведение остальных рыб якобы находится в прямой зависимости от приема, оказанного их первой представительнице. Поэтому и маори неизменно отпускают первую рыбу обратно в море с просьбой побудить других рыб ловиться. Еще более суровые меры предосторожности принимаются, когда речь идет о первой рыбе в промысловом сезоне. Когда весной лососи начинают подниматься вверх по течению рек, племена индейцев, которые, подобно племенам Тихоокеанского побережья Северной Америки, питаются преимущественно рыбой, устраивают им почетный прием. В прошлом обитатели Британской Колумбии выходили навстречу первым лососям, поднявшимся по течению. Они были с ними очень почтительны и обращали к ним такую речь: «О, рыбы, рыбы, вы все сплошь вожди. Да, все вы вожди». Индейцы Тлинкиты на Аляске также обращаются с первым палтусом с надлежащей вежливостью, величают его вождем и устраивают в его честь праздник, знаменующий начало промыслового сезона. Весной, как только подуют теплые южные ветры и лососи начинают подниматься вверх по течению реки Кламат, караоке из Калифорнии исполняют лососевый танец, чтобы обеспечить хороший улов. Индейцы по прозвищу Корея, то есть бога-человек, уходят в горы, где он в течение 10 дней ничего не ест. Когда этот человек приходит обратно, все жители селения разбегаются, а сам он направляется к реке, берет в руку пойманного первым лосося, съедает кусок рыбы, а остальную часть сжигает в коптильне на священном огне. Ни один индеец не имеет права ловить лосося до исполнения танца и в течение 10 дней после его исполнения, хотя бы семья его умирала от голода. У тех же короков существует поверье, что лосося не пойдут к рыбаку, который построил помост для ловли лососей из стволов, подобранных на берегу реки, где лососи могли видеть его за этим занятием. Необходимые для этой цели стволы деревьев должны быть принесены с вершины самой высокой горы. Рыбак даром потратит свой труд, если второй год подряд воспользуется теми же опорами для сооружения помоста и запруды, потому что старые лососи уже успели рассказать о них молодым. Айны особенно любят мясо одной рыбы, которая появляется в их реках в мае-июне. Готовясь к началу рыбной ловли, они соблюдают предписание ритуальной чистоты, а когда уходят на промысел, их оставшиеся дома жены должны хранить строгое молчание, чтобы рыба, услышав их разговоры, не исчезла. Пойманную первую рыбу рыбак приносит с собой и проталкивает в хижину через небольшое отверстие, а не через дверь. Пронеси он ее через дверь, это не прошло бы незамеченным для других рыб, которые незамедлительно исчезли бы. По той же причине другие первобытные народности в отдельных случаях вносят в жилище добычу не через двери, а через окно, дымовое отверстие или специально проделанную дыру в задней стене. Некоторые первобытные народы уважительно относятся к костям убитых на промысле животных и вообще к костям всех животных, употребляемых в пищу, потому что, по их мнению, если сохранить кости в целости и сохранности, они смогут со временем обрасти мясом и животное возвратится к жизни. Поэтому охотнику имеет прямой смысл оставлять кости в неприкосновенности, так как их уничтожение поведет к сокращению добычи животных в будущем. Многие из индийцев Минитари верят, что кости бизонов, которых они убили и с которых содрали мясо, возродятся к жизни, одевшись новой плотью, обрастут жиром и к июне следующего года превратятся в новых бизонов. В западной части американских прерий можно увидеть кучу буйволиных черепов, разложенных кругами в симметрическом порядке. Все эти черепа ожидают воскресения. Поев собачатины, дакоты заботливо собирают кости, очищают их от остатков мяса, обмывают и зарывают отчасти для того, чтобы, по их словам, продемонстрировать собачьему роду, что в съедении его представителя не заложено никакого проявления неуважения к собакам, а отчасти по причине уверенности, что кости животного воскреснут и смогут воспроизводиться. Лопари, принеся животное в жертву, имеют обыкновение откладывать в сторону его кости глаза, уши, сердце, легкие половые органы, если это самец, и по кусочку мяса от каждого члена. Мясо они употребляют в пищу, а кости животного вместе с отложенными органами располагают в анатомическом порядке в ящике, который с соблюдением должных обрядов зарывают в землю. При этом они исходят из того, что бог, которому животное было принесено в жертву, нарастит на костях мясо и возродит животное к жизни в подземном царстве мертвых Ямби-Аймо. В некоторых случаях, например, полакомившись медвежьим мясом, ограничиваются зарыванием костей в землю. Вера лопари в воскресение жертвенного животного в загробном мире похожа на веру камчадала в то, что любое живое существо, будь то мельчайшая букашка, воскресает из мертвых и живет в подземном царстве.